не просят о них, а те лукавые, которые требуют знамений, не получают их потому, как сказал бы он, что сколько ни являем знамений и чудес, все равно не поверят. Все чудеса будут по-своему толковать, объяснять естественными причинами, напрасно являть им знамения и чудеса. Когда он сказал эти слова, он остановился, и отошли от него фарисеи и саддукеи. Он и раньше говорил: «Оставьте их, они слепые вожди слепых». Он обличал их не раз, обличал жестоко. А теперь, когда вошел в лодку и с учениками переправился на другую сторону озера Тивериадского, он сказал: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Это надо было понять не только ученикам Христовым. Это относится и ко всем последующим христианам. И всех нас предостерегает Христос от закваски фарисейской и саддукейской. Чего же надо нам остерегаться? Закваска фарисейская и саддукейская была закваской гордости, самопревозношения, закваской самоправедности, любви к почестям и первенству. Христос говорил, что они связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. А мы разве редко стараемся, чтобы люди видели дела наши? Разве не ищем всеми силами похвалы и прославления от людей? Постоянно ищем, и в этом наша закваска фарисейская и саддукейская. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель», «учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос, все же вы братья. А мы разве не любим почетные первые места? Разве не стремимся к славе людской совершенно так, как стремились книжники и фарисеи? Та же закваска фарисейского самопревозношения, самомнения и гордости и в нас. Они любили, чтобы люди звали их «учитель», «учитель», а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос, все же вы братья, сказал им Христос. Нас, архиереев и священников, поставил Христос учить народ. Но надо ли сказать, что эти слова Христовы относятся и к нам?